Праздничное платье. Ах, что за неделя выдалась в подготовительной группе? Каждый день был чей-нибудь день рождения. В понедельник поздравляли Даню, во вторник принес торт Женя, а сегодня в группу вошла нарядная Таня. Как только Танюша переступила порог, все девчонки ахнули. Такое красивое праздничное платье случается увидеть нечасто. Ярко-желтое, с цветами на поясе, из тонкой блестящей ткани. Подружки сгрудились вокруг именинницы и стали описывать друг другу свои праздничные платья. Перебивая друг друга, маленькие модницы вспоминали на своих нарядах каждую складочку, каждый бантик. Только худенькая черноволосая Катя не проронила ни словечка. Ей нечем было рассказывать и нечем хвастаться, потому что у нее совсем не имелось праздничной одежды. Так случилось, что Катя жила вдвоем со старенькой бабушкой, которая не могла купить ей дорогое нарядное платье. И больше всего на свете Кате хотелось надеть воздушные платьицы и войти в группу в свой день рождения. И чтобы все девчонки и мальчишки, даже воспитательница Светлана Михайловна, вот так же, как около Тани, стояли и восхищенно трогали золотистые оборки. Катя тихонько села за стол, придвинула к себе бумагу с карандашами и начала рисовать красивый наряд. «Ну, может быть, — подумала девочка, — какой-нибудь добрый человек узнает, что скоро мой день рождения, и пришлет мне праздничное платье». «Как повезло Золушке, что ее крестная оказалась феей!» — вздохнула она и принялась раскрашивать зеленым карандашом пояс на платье. «А у меня никого, кроме бабушки, нет. Но бабушку я ни за что не буду просить, ведь у нее совсем мало денег». Катя полюбовалась на платье на рисунке, представила, какая она была бы в нем красивая, и подписала внизу листа большими буквами. «Катя Попова, детский сад, номер 67». Как раз тогда, когда на рисунке была поставлена последняя точка, в группу влетела фея Вея. Она сразу поняла, в чем тут дело, и закружилась вокруг Катиной головы. «Думай, Вея, думай», — говорила себе маленькая фея. «Ты обязательно должна что-нибудь придумать, чтобы у Кати появилось необыкновенное праздничное платье». «О, придумала!» — хорошая мысль подкинула Вею вверх, где под самым потолком она увидела неплотно закрытую форточку. «Вот-вот как раз то, что надо», — обрадовалась фея и взмахнула над Катиным рисунком волшебной палочкой. «Лети, рисунок, в самый большой магазин праздничных платьев для девочек!» — приказала она листку бумаги. Он послушно, как живой, взмыл со стола вверх, протиснулся в оконную щель и упорхнул в голубое небо. Сразу после дневного сна в группу постучалась незнакомая тетенька. В руках женщина держала большой пакет, перевязанный яркой лентой, и Катин рисунок. «Здравствуйте!» – обратилась она к воспитательнице. «Не в вашу ли группу ходит девочка Катя Попова?» «Да, это наша девочка», – ответила Светлана Михайловна. «Вот она». Воспитатель подозвала к себе Катю и обняла ее за плечики. «А что случилось? Как хорошо, что я вас так быстро нашла!» — обрадовалась тетя. «Разрешите представиться?» — кивнула она Кате, как взрослой. «Я директор магазина детской одежды, и к нам в окно совершенно случайно занесло ветром вот этот рисунок». Она протянула Кате ее рисунок и перевела взгляд на столпившихся рядом ребят. «Нашим продавцам он так понравился, что мы решили сделать его рекламой для магазина. А тебе, Катя, подарить за него вот это платье. Надеюсь, оно тебе будет впору». Директор достала из пакета что-то очень пышное, кружевное и развернула. «Какая красота!» – закричали одновременно все дети и Светлана Михайловна. В руках у женщины переливалось всеми цветами радуги необыкновенное праздничное платье. «А у Кати, как нарочно, скоро день рождения!» – обрадовалась неожиданному подарку Светлана Михайловна. «Мы все попросим тебя, Катюша, надеть это платье, чтобы мы могли на тебя налюбоваться». Девочка взволнованно кивнула. От радости она даже не могла говорить. «А еще, — продолжила директор, — наш магазин будет одевать тебя, Катенька, пока ты не вырастешь». «Ура, ура! — захлопала в ладоши фея. Как отлично я начудесила!» Она перекувыркнулась в воздухе через голову и послала тете директору воздушный поцелуй. И полетела дальше по своим важным фейным делам.